Подобное представление об истории пророков формально логично, но оно не всегда согласуется с расширенным толкованием доисламского прошлого, как времен джахилии, язычества, варварства. Во всяком случае, эта особенность понимания древней истории в исламе не нуждается в допущении некоего анахронизма, как это делается в последнее время при объяснении поэм, например, Низами, посвященных образу Искандера. Другое дело, что тот же Низами, обсуждая со своими персонажами вопрос о сотворении мира, сводит вместе мыслителей разных времен и народов. В его поэме оказывается вместе и Сократ, умерший за 43 года до исторического Искандера Александра Македонского, и Платон, живший в 427-347 годах до нашей эры, и Архимед, родившийся 37 лет спустя после смерти Александра, и так далее. Вместе с тем это показывает, сколь широко было мировоззрение поэта Низами, как решительно он противостоял нетерпимости к иноверцам. Любопытно, в частности, у Низами беседа Искандера с индийским мудрецом, излагающим взгляды, близкие к учению материалистов Древней Индии, чарваков. Возвышая пророков, священные книги, богослужебная литература ислама и других религий называет многие десятилетия, даже сотни лет, якобы прожитых ими. Однако Низами измеряет ценность жизни человека не числом прожитых им лет и не тем, какую религию он исповедовал, а тем, что он успел совершить, что сделал полезного, сколь весомым оказался его труд. Когда поэту исполнилось 60 лет, он в своей крупнейшей поэме «Искандер-Наме» написал: «Так о годах промолвлю, хоть это старо, время жизни, колодец, веревка, ведро. Коль ведро из колодца выходит пустое, размышлять, сколь протяжна веревка, не стоит. Я сказал и ушел, и оставил тетрадь. Не годится мой сказ мимоходом читать». Отрывки из «Искандер-Наме» Низами здесь и дальше приводятся по изданию «Низами. Искандер-Наме. Москва. 1953 год». И хотя мусульманину полагалось хвалить пророков Аллаха, Низами нашел для изображения Искандера не только светлые, но и теневые краски. Он не видит разницы между государями, исповедующими разные веры, но и ведущими истребительные войны. Какими бы благовидными предлогами они ни прикрывались, их действия не оправданы, если они несут народам ущерб, нищету. Ибо хоть стремление владык благотворно, но все же не всегда ли оно с разорением схоже? И хотя Коран не выступает против неравенства и даже рабства, в Искандер-Наме недвусмысленно осуждено положение, когда над халвой у печи гнутся многие люди, но халву одному преподносят на блюде. Обширность территории, на которой вел войны Искандер, дала возможность Низами сказать о всех известных ему частях света. И едва ли не повсеместно его главному герою, полководцу, царю, пророку Аллаха, проповеднику и искателю истины Искандеру Зуль-Карнайну открывалась безотрадная картина. Так на южном просторе он встретил крестьян, любящих свой земледельческий труд, но подавленных непосильными податями и беззаконием правителей, владетельных феодалов, за взятки выдающих бераты, документы на получение сборов, причитающихся казне с того или другого селения. Размер податей, взимавшихся по таким бератам с помощью вооруженных воинов, во много раз превышал установленные нормы и вконец разорял тружеников. Не выдерживая гнета, крестьяне бежали из родных селений, оставляя невозделанными пашни. Низамия критикует эти порядки, продолжавшие существовать и в его время в феодальном обществе XII века, в том числе у него на родине, в Азербайджане. Своего Искандера он прославляет не как захватчика, так как считает, что тот способен упразднить беззаконие и произвол, покончить с царящей на земле несправедливостью. Далеко не на первом месте у Низами и пророческие прерогативы его главного героя. Напротив, Низами подчеркивает, что войны, которые ведет Искандер, ничем не лучше агрессии любых других захватчиков, царей, какой бы веры они ни держались. Исторически Александр Македонский не был в Китае, однако он был в Средней Азии и Северо-Западной Индии. И здесь, как и в других странах, он не столько строил и украшал города, сколько разрушал их, превращая в руины и истребляя население. В Средней Азии, где Александр Македонский едва ли не впервые встретил ожесточенное сопротивление народа, завоеватель проявлял крайнюю жестокость. В одном Согде и его городах, главным из которых являлся Самарканд, было истреблено не менее 120 тысяч человек. Недобрая память об этих бесчинствах сохранялась века. То, что эта поэма Низами написана всего лишь за 15-20 лет до того, как в Закавказье вторглись полчища Чингисхана, говорит о силе антивоенных настроений, существовавших на его родине, как и в других странах Ближнего и Среднего Востока. Ведь жители этих районов после походов Александра Македонского пережили немало и других истребительных войн, и в их числе завоевание арабского халифата, 17 разорительных походов в Северную Индию султана Махмуда Ганзевида около 969-1030 годов, сельджукские завоевательные походы XI-XII веков, да еще большое число местных усобиц между феодалами, большинство которых также выдавалось за войну за веру, джихгад-газават. Их опыт, естественно, тоже не мог не быть учтенным тем, кто, подобно Низами, писал об Александре Искандере. Итак, если те или иные страницы истории народов и раскрываются через персонажей, упомянутых в Коране, то в произведениях писателей стран распространения ислама они включают немало дополнительного материала, отражающего элементы фантастического и реалистического, возникшего в последующие века. Требования, которые стояли перед составителями Корана, как ни парадоксально, привели также к тому, что оставленные в нем без конкретизации имена и прозвища, относящиеся к деятелям периода возникновения ислама, смогли быть конкретизированы и поняты тоже лишь при условии привлечения литературных и из устных источников, особенно хадисов, ахбаров, сунны и других, многие из которых относятся к более позднему времени. Пример пояснит сказанное. Одной из выразительных, динамичных сур Корана, насчитывающей всего 5 аятов, является 111-е, перевод которой, на наш взгляд, весьма удался Саблукову. «Да погибнут руки у Абу Лагаба, да погибнет он. Ему не принесет пользы имущество его, и что приобрел он? Непременно будет гореть он в пламенеющем огне, а его жена будет носить дрова для него. На шее у ней будет верфь из пальмовых волокон». Вот и весь ее текст. К русскому переводу Саблуков счел необходимым дать примечание. Произносится угроза Абд-уль-Узе, названному здесь Абу-Лагаб, отец пламени, то есть заслужившим муку в пламени гиенны, и жене его Уму-Джамиле, дочери Абу-Суфиана. Коран. Перевод с арабского языка Саблукова. Третье издание. Казань, 1907 год. Страница 1167. Пояснение уместное, следующее за традиционным жизнеописанием пророка Мухаммеда, составленным на основе мусульманских преданий. Без этого примечания адрес произносимой угрозы остался бы темным. Позднейшие переводы 111 суры с арабского оригинала на русский язык можно расценить как своего рода новой редакции перевода, в которых несколько сглажен тяжеловатый язык времени переводчика. Интересные замечания, сделанные новыми переводчиками этой суры, из них наиболее ранние принадлежат Крымскому. Еще в 1902 году он издал в Москве свои лекции по Корану, суры старейшего периода, второе издание, Москва, 1905 год, в которых дал перевод из 111 суры. Литературные достоинства Корана Крымский оценивал весьма сдержанно, даже тогда, когда писал: «Незаметно для себя, я Коран прямо полюбил, когда читаю его, то испытываю удовольствие, с каким, например, читаешь произведение симпатичного и близко знакомого человека, хотя бы это был талант довольно дюжинный». Крымский. История арабов и арабской литературы, светской и духовной, Корана, фикха, сунны и прочих. Страница 177. Находились, впрочем, арабские мудрствующие филологи, отмечал Крымский, стараясь объективно подойти к литературным данным Корана, которые утверждали, что стоит порыться, найдутся правильные по метру стихи и в Коране, например, начало суры 111. «Да погибнут руки у Абу Ляхаба, и да погибнет он. Табат яда аби ляхабин ваттаба». Но на такие мудрствования верно отвечал басрийский энциклопедист Джахиз, умер в 869 году, что в таком случае надо стихотворством признавать и выкрик торговца: «Эй, кто купит баклажаны? Ман яштри базинджан!» или что-нибудь в этом же роде. Крымский. История арабов и арабской литературы. Страница 180. Джахиз. Китаб аль-Баян ват-Табуин. Книга изложения и ясности. Каир, 1311-1894 год. Том 1, страница 113. А академик Крачковский, анализируя арабскую и европейскую исламоведческую литературу о 111 суре, обратил внимание на признание едва ли не большинством авторов позднего характера значительной ее части. В связи с этим исследователи считают сомнительной возможность ее отнесения к старейшим сурам Корана, ранее датировавшимся первым мекканским периодом. Смотри Коран, перевод и комментарий Крачковского, страница 500-643. Такое же мнение высказано в новых европейских изданиях Корана, например, в уже приводившемся нами заново пересмотренном немецком переводе и в примечаниях к нему, а также в недавней работе советского автора, пытающегося вслед за Кашталевой и европейскими арабистами найти новый подход к анализу терминологии Корана. Ризван. Коран и доисламская культура. Проблема методики изучения. Ислам, религия, общество, государство. Страница 51. Естественно, что без установления исторических условий, к которым относятся описанные в Коране эпизоды, а также связанные с ними прозвища, имена, затруднительно, а то и совершенно невозможна конкретизация широкой исторической перспективы, в том числе определение узловых моментов периода возникновения ислама. Ведь материалов, которые не требуют дополнительных изысканий, для определения времени их создания в Коране немного. Даже имя пророка Мухаммеда, по происхождению южно-аравийское, доисламское, значащее «прославленный», «достойный восхваления». В В Коране и названо всего 4 раза. Сура 3, аят 138, сура 33, аят 40, сура 47, аят 2, сура 48, аят 29. В пятом случае, сура 61, аят 6, согласно традиции, Мухаммед назван Ахмедом, арабским именем, происходящим от того же корня и буквально означающим «славный». Прежде всего, это в шестом аяте 61 суры, где речь идет об Ахмеде. «И вот сказал Иса, сын Мараим, «О сыны Исраила, я посланник Аллаха к вам, подтверждающий истинность того, что ниспослано до меня в Торе, и благовествующий о посланнике, который придет после меня, имя которому Ахмад. Когда же он пришел с ясными знамениями, то они сказали, это явное колдовство». Этот текст интересен прежде всего ясно проведенной идеей преемственности посланников Аллаха и жалобами на непослушание тех, кому они посылаются. Так, где случилось и на этот раз, с теми, кого, как сказано в следующем аяте, зовут к исламу. Коран, сура 61, аят 7. Впрочем, их неповиновение трудно согласовать с тем, что сказано через 3 аята. «Вы веруете в Аллаха и его посланника, боретесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Это лучше для вас, если вы знаете». Коран, сура 61, аят 11. Однако в этих аятах можно усмотреть и своего рода переход к новой мысли, выраженной в 10 аяте, гласящем. «О вы, которые уверовали, не указать ли мне вам на торговлю, которая спасет вас от мучительного наказания?» Не больше исторической конкретности и в суре, обычно называемой Мухаммад, где сказано, что следующий за ниспосланным ему Аллахом будет избавлен от неприятностей, ожидающих заблудших. А у тех, которые уверовали и творили благие деяния, и уверовали в то, что было ниспослано Мухаммаду, а это истина от их Господа, он, Аллах, загладит дурные деяния и упорядочит их состояние. Коран, сура 47, аят 2. Конечно, указание, что принятие ниспосланного Мухаммаду благоприятно отзовется не только на духовной или моральной судьбе новообращенного, но и на его материальном состоянии, было весьма весомым аргументом в пользу нового вероучения, говорящим об определенных достижениях в положении его проповедников. В этом заключена и некоторая историческая конкретизация, или вернее, возможность ее, но не более. Как и аят об Ахмеде, аяты 29 в 48 суре и 138 в 3 суре связаны с идеей Мухаммада как последнего замыкающего цепь пророков и посланников Аллаха. Цель этих аятов доказать, что вероучение, проповедуемое в Коране, выше любых других, и именно оно объединяет посланника Аллаха и тех, кто вместе с ним. Мухаммад – посланник Аллаха, и те, которые с ним, яростны против неверных, милостивы между собой. Ты видишь их преклоняющимися, падающими ниц. Они ищут милости от Аллаха и благоволения. Приметы их на их лицах от следов падения ниц. Таков образ их в Торе, но в Евангелии образ их посев, который извел свой побег и укрепил его. Он стал твердым и выровнялся на стебле, восхищая сеятелей, чтобы разъярить ими неверных. Обещал Аллах тем из них, которые уверовали и творили благое, прощение и великую награду. Коран, 48 сура, 29 аят. В этом аяте, относимом к мединским и дошедшим до нас в несовершенном виде, ощущается трудность обстановки, в которой происходила проповедь раннего ислама. И вместе с тем здесь налицо уже завоевание Мухаммедом и его сторонниками политической силы. Ради давления на упорствующих противников они не останавливались перед ссылкой на Тору, Пятикнижие, Библию и Евангелие, Инджиль, не заботились о том, содержится ли в них подобное или нет. В русской исламоведческой литературе уже давно установлено, что в Коране совершенно отсутствуют точные цитаты из книг Ветхого и Нового Завета, а также что широко распространенные в нем ссылки на предсказания в Библии появились значительно позднее канонизации Корана. Шмидт. Новые данные по вопросу о мнимом упоминании имени Мухаммеда в Пятикнижии Моисея. Отдельный оттиск из записок Восточного отделения Русского археологического общества, том 24. Петроград, 1917 год, страница 4. Так, в связи с анализом 197-го аята 26-й суры Корана, разве не явилось для них знамением то, что знает его ученый из сынов Израиля, по которому ученые из сынов Израиля якобы нашли в своих книгах точное описание Мухаммада? Была выяснена вторичность такого истолкования. И то, что позднейшие мусульманские апологеты в некоторых пророчествах Ветхого Завета, обычно относимых к пришествию Иисуса, усматривают неопровержимые указания на пришествие Мухаммада именно на том основании, что описываемая в этих пророчествах личность воинствующего пророка совершенно не вяжется с представлением об Иисусе Христе, царствие которого, согласно этим апологетам, не от мира сего и, напротив, всецело соответствует действительной характеристике Мухаммеда. Но все эти попытки доказать правильность общих ссылок Корана на книги Ветхого Завета путем точных цитат из них относятся ко времени не ранее 3 века хиджры и едва ли представляется основательным искать в текстах Корана связи с какими-либо определенными местами из книг Ветхого Завета. Новые данные по вопросу о мнимом упоминании имени Мухаммеда. Страница 9. Ссылка на прежде посылавшихся пророков и посланников характерна и для 3 упоминания имени Мухаммеда в Коране, начинающегося фразой: «И Мухаммад только посланник, до которого были посланники». Мы уже упоминали, что этот аят, по мнению академика Крачковского, да и не только его, цитата Абу Бакра, которую следует датировать временем после смерти Мухаммада. О возможности его смерти тут сказано. «Разве ж, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять?» Коран, сура 3, аят 138. Как видим, ничего, кроме явного стремления успокоить тех, кто может проявить слабость в связи с возможной кончиной посланника Аллаха, и здесь нет.